все, что думал. Ждал, когда будут в обе люди. После слов ломая плоский юмор, словно кости в пасти пумы. Ночью бежал без оглядки, но каждый раз влетал в проблему. В мутных темах, свят или демон, кто предал, кому ты